Бабочка, пришпиленная на булавку, не может летать, хотя и машет крылышками. Точно так же и дух, привязанный крепко к земному. Очень полезно определить крепость, свойства каждой связи, удерживающей дух на земле. Тело у каждого есть. Один в нем свободен, другой его раб. Значит, не в теле свобода, но в духе. Язвы духа, порожденные земными желаниями и устремлениями, коренятся не в теле. Когда сброшено тело, все неизжитое остается полностью с человеком. Но трудно освобождаться от этого груза в надземном. Слишком остро и ярко выливается все в этом мире, видимые глазу формы, явные, живые, притягивающие, влекущие и окружающие плотным кольцом своего породителя. Как же освободиться там от того, от чего не освободился человек на земле? Дух развоплощенный все уносит с собою, и хорошее, и дурное. Если все неизжитое подавлять, оно яро поднимет голову, подобно чудовищу, отрубленные головы которого вновь вырастают. Но если сохранено устремление к свету, если ритм шага не нарушается, несмотря ни на что, если сохранится вера в того, кто позвал, начнут отлетать от духа, как осенние листья, его неизжитое свойство, увядая и уменьшаясь в силе своей и теряя свою хватку над сознанием. Даже пыль не пристает к быстро движущемуся телу. Движение предохраняет от обрастания сором. Во время подъемов духа и яростного устремления вперед прошлые накопления как бы отпадали и уже не мешали, утрачивая свою власть над сознанием. Вот почему говорю: устремитесь, и сияние света зальет вас. Все мешающее надо оставить, все сетования, недовольство и все возбуждающее сомнение. Трудно идти против очевидности, но приходится перестать считаться и с нею. Очевидность есть куриная действительность, но кто же, коснувшийся света, захочет обратить свою жизнь в курятник?